Глава третья. Свидание с врагом, женихом. Ирина. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Мама сначала грустила и сокрушалась, что не старшую дочь первой замуж выдает. Но потом втянулась в хлопоты и уже переживала, что времени катастрофически не хватало для торжества такого масштаба. События года. Я не разделяла восторгов знакомых и подруг по учебе. Святослава Нагорного знали все, не лично, естественно. Но когда холостой и привлекательный мужчина владеет половиной города, это влекло к нему людей обоих полов. Отец тоже ходил с мужной, но пытался строить хорошую мину при плохой игре. Диана в принципе со мной не разговаривала, но по глазам видно, что мое обещание запомнила и ждала. Но как его выполнить, если так называемый жених со мной никак не контактировал? Если отбросить свадебную суету, то я жила вполне прежней жизнью, без намека на скорое изменение моего семейного статуса. «Ирина?» Мама вошла ко мне стремительно. «На выходные мы летим в Милан. Свадебное платье, боже, мы не успеем его пошить. Придется выбирать из готовых вариантов. Позор!» «Да-да, позор». Она так причитала и вздыхала, что я слышала через наушники, а ведь они с функцией блокировки внешнего фона. Телефон пиликнул сообщением. Из банка. Мне пополнили счет на... Я была в шоке, увидев столько нулей. Вопреки богатству моей семьи, мажоркой, прожигавшей жизнь, я не была. Диана тоже. Деньги нам переводили ежемесячно. Но это не миллионы рублей. «Мама, а что это?» Показала ей сообщение о пополнении. «Он тебе лично прислал деньги?» «Хм, это неприлично», — поджала губы. «Кто он?» — не понимала я. «Святослав, твой будущий муж», — раздраженно пояснила мать. «Зачем он отправил мне столько денег? Это вроде как на булавке или что? Нагорный получит за тебя хорошее приданное во всех смыслах. Это его ответный жест. Он должен тебе преподнести подарки. Думаю, это деньги, чтобы ты купила себе наряды и белье, украшения и аксессуары». «Будто у меня одежды нет», — возмущенно парировала. Шкафы ломились от брендовых вещей самых последних модных коллекций. «Это все покупалось для незамужней молодой девушки. Скоро ты станешь женщиной и женой», — посмотрела на меня со значением. «Да, моя чистота блюлась неукоснительно. Я до сих пор оставалась девственницей». «Справка ему не нужна?» — сарказмом поинтересовалась. «Он поверил на слово, что ты чистая девушка, не знавшая мужчины». «Чистая девушка. Девственница. А если я окажусь надкусанной булочкой? Женится ли на мне Нагорный? Насколько ему важно быть первым? То, что ему нужна послушная и покорная жена, уже ясно. Может не стать взбалмошной оторвой сомнительным половым воспитанием? Тогда откажется от этого брака? Нет, я обеими руками за мир между нашими семьями. Любой мир, даже худой, лучше доброй ссоры. Но пусть лучше это замужество сделает счастливой Диану, чем несчастной меня». В понедельник после пар меня привычно забрал водитель, но отвез не домой, а к дилерскому центру элитных и спортивных автомобилей. Как оказалось, меня ждал еще один подарок от жениха. «Здравствуйте, Ирина Дмитриевна». Ко мне подошел молодой мужчина, одетый по-деловому, но с демонстрацией финансового успеха. Золотой Rolex, запонки с бриллиантами. Даже в заколке для галстука красовался сияющий камушек. «Меня зовут Сергей. Я представляю интересы Святослава Игоревича Нагорного. Он поручил мне сопроводить сделку по покупке автомобиля. Прошу». Жестом предложил войти в салон. «В сумме вы не ограничены. Выбирайте, что понравится». И улыбнулся благосклонно. «Вас Сергей зовут, верно?» Задумчивая ирония уточнила. Он кивнул. «То есть вы совершенно определенно не Святослав Игоревич?» «Совершенно». Улыбка поблекла. «Вот и передайте своему хозяину, что если он хочет мне что-нибудь подарить, пусть сделает это лично». И гордо ушла. Уже отъезжая, заметила, как поверенный Нагорного звонил кому-то и что-то объяснял, пыхтя и потея. Кажется, жениху не понравился мой выпад. Посмотрим, что будет дальше. Я многого могла ожидать, но не думала, что Святослав так быстро и решит лично появиться в моей жизни. Нагорного я заметила сразу, только переступила порог академии. Он, вопреки всем правилам парковки, заехал на территорию на огромном черном внедорожнике и пил кофе, опершись о глянцевый кузов. Даже если бы я хотела сбежать, то не получилось бы. «Да вы позер!» Остановилась в паре метров, сложив руки на груди. «Я получил твое сообщение, Ирина». Открыл мне переднюю дверь и очень выразительным взглядом прошелся по ногам. «Сегодня у меня занятия по теннису, и я сразу оделась по случаю. Тем более, что мне нравились юбочки и платья в спортивном стиле». «Паранджу наденете?» Правильно считала посыл. «Мне нравится», — коротко заявил, заводя машину. «Когда ты со мной, маленькая Джульетта, можешь даже трусики не надевать». «Что?» — изумилась я. Святослав только тихо рассмеялся и бросил на меня быстрый взгляд, вливаясь в хаотичный поток. «Извини, Ирина, проверял кое-что». «Интересно, что?» Подумала, но спрашивать не стала. «Мне нужно решить, какую линию поведения выбрать. Может, он так на скромность меня тестировал?» Я прикусила губу, ощутила, что щеки опалило от одной мысли о задуманном. Но пусть знает, что собрался жениться на плохой девочке. Медленно выдохнула и, приподняв бедра, сняла трусики. Белое кружево, ничего особенного, кроме баснословной цены. Я положила белье на приборную панель, а взгляд устремила прямо на дорогу. Нагорный ничего не сказал, но забрал трусы и, кажется, положил в карман брюк. Дальше мы ехали молча. Возмущаться Святослав не стал. Наоборот, вел себя так, будто бы ничего такого не произошло. Ладно, другие его бельем закидывали, но непорядочная, чистая белая невеста. «Выбирай», — кивнул на зал с дорогими машинами. Рядом тут же материализовался лебезящий менеджер и начал расхваливать свой товар. «Понтовые тачки», — выдала, используя молодежный сленг. Дома так разговаривать было запрещено. Мне лично безжалостно влетал от преподавателя по этикету, с молодых ногтей. Я привыкла говорить правильно при родителях, в гостях, в светских гостиных и на важных мероприятиях. Но у меня был и другой мир. В академии я могла быть как все, и мне очень не хотелось бы его терять. Многие мечтали бы родиться, ни в чем не нуждаясь. Но это та самая золотая клетка. А клетка – это всегда клетка. И это не свобода. Разве люди могут быть счастливы, живя в неволе? «Вполне понтовые». Менеджер обернулся на Святослава, сглотнул, затем снова на меня. Он не знал, кого обхаживать и облизывать необходимо с большим рвением. Ведь выбирала я, оплатил мой спутник. Я вполуха слушала о достоинствах премиальных авто и скорости спортивных. Вроде бы смотрела, но не замечала. Только остро и чутко ощущала, как прямо за мной тянулась тяжелая чувственная энергетика Нагорного. Наступала мне на пятки и забивала нос ароматом сложного парфюма, ноты которого не удавалось разобрать. Горький кофе, пьянящий ром, пряный сандал. Я не умею водить. Отчего ты решила признаться? Почему? Его дыхание пощекотало мне макушку. Папа не считал нужным. Со мной всегда водитель. Скоро ты станешь моей, Ирина, прошептал на ухо. И перестанешь слушаться папу. А кого мне слушаться? Вас? Обернулась, клюнув носом в грудь Нагорного. «Мы берем Феррари», — вместо ответа объявил громко. «Да, его. Кого же еще?» В ноги неожиданно бросился коричневый клубок. Миниатюрный и умилительно славный. Я присела и погладила щенка. «Привет, малыш!» Он так ловко прыгнул ко мне на руки и начал лизать лицо. «Ты чей?» И тут же услышала. «Линси! Линси, ты где?» Я пошла на голос. За столом одного из менеджеров сидела молодая девушка вместе с возрастным мужчиной. оформляли покупку. Она не была похожа на дочь или жену. Интересно, а я похожа на невесту или тоже на юную любовницу? Тебе понравилась собака? Нагорный оказался рядом. Да, но... Я не договорила. Святослав уже подошел к паре, сидевшей в креслах. Это ваша собака? Сколько вы за нее хотите? Милый. Девушка повернулась к мужчине. Ей не нравился подобный расклад. Щенок не продается. Объявили Нагорному. Я не спрашивал, продается ли он. Я его покупаю. Вроде бы говорил спокойно, но каждое слово тяжестью заставляло склонить голову. Но сколько? У девушки задрожали губы, а взгляд направлен на меня. Ее линзи все еще в моих руках. Господи, какая дикость! Нагорный вообще не интересовался чужим мнением. Просто брал все, что приглянулось. Считал, что в этом городе все априори его. А что чужое, у того есть цена. У всего есть цена. «Возьмите», — отдала девушке ласкового пуделя. «Извините, пожалуйста». И выбежала из салона. Нагорный догнал меня на улице. Ничего не сказал. Просто взял за руку и повел к боксу, где уже стояла новенькая машина фирменного красного цвета. «Росса Корса». «Садись», — открыл мне водительскую дверь. «Будешь учиться водить». «На этом учиться?» — изумленно переспросила, поглаживая кожаный руль. «Это не машина. Это космический корабль». 5 минут основ управления такой лошадкой, и получилось тронуться. Я не полный ноль в вождении, но и далеко от правил ПДД. Загруженных дорог и авто более чем в 500 лошадиных сил. Ну и поворотов налево, да. Алая красотка рвала сотню за 3 секунды. Это просто отвал башки. Не выдержала я и громко рассмеялась. Что поделать? Но мой жених своим резко меняющимся настроением и неожиданными поступками просто вынуждал эмоционировать ярко. Веселилась я ровно до того момента, пока нас не остановил инспектор ГАИ. «Сержант Прохоров, ваши документы, пожалуйста». Я потянула за сумочкой и достала оттуда паспорт. Других документов при себе просто не было. «Вот». Сержант удивился, покрутил его. Вероятно, рассчитывал найти водительское. «Водительское удостоверение предъявите?» «А у меня нет». Игриво пожала плечами. «Дома оставили?» Сержант был вежлив. Очевидно, новый «Феррари» производил впечатление. «У меня их вообще нет», — доверительно ответила. Нагорный не вмешивался в беседу, но что-то похожее на усмешку слышалось. «Почему вы за рулем, Ирина Дмитриевна?» Прочитал в паспорте, не торопясь возвращать документ. Он велел. Повернулась к жениху, очень простодушно хлопая ресницами. Нагорный наградил меня неопределенным взглядом и вышел из машины. Я осталась ждать. «Брысь!» Дверь открылась, и Святослав одним словом согнал меня на пассажирское сиденье. Мой паспорт был у него. «Куда мы едем?» – спросила, вжавшись в спинку кресла. По сравнению с его ездой, моя так – детский сад. «Узнаешь». Влетели на Крестовский остров. Через 5 минут я узнала. Святослав Нагорный, мой жених, привез меня к себе домой. «Зачем я здесь?» Нервно кусала губы, а взгляд сам собой прыгал по открытому пространству квартиры, выхватывая яркие детали. Арочные окна в пол. На грубо облицованных стенах шедевры Бэнкси. Большая кровать. «Хочу посмотреть, что за товар мне достался». Спокойно ответил, бросив на узкую панель у стены телефон, ключи и мой паспорт. «Ты ведь все еще без трусиков?» И достал белое кружево. Медленно маятником покрутил и скомков приложил к лицу. Он нюхал мои трусы, пожирал меня глазами. И это все не выглядело мерзко. «Я нет, то есть да». Если бы не телефонный звонок, я полностью растерялась бы и лишилась контроля. Над собой, естественно. Над ситуацией его и так нет. «Вам звонят». На «ты» перешел только Нагорный. Я продолжала держать видимость дистанции. «Кто?» Святослав неспешно расстегивал запонки, рассматривая меня как заманчиво интересный кусок мяса. «Олеся Сиськи», — прочитала имя контакта. «Наверное, большие у нее». Нагорный только брови заломил, но не прервал занятия. Я осмелилась и ответила: «Пусть сочтет меня наглой невоспитанной девицей и не захочет в свое владение». «О, он расстегнул рубашку!» «Телефон, Святослав Игоревич. Этим сиськам позарез нужно услышать моего жениха. Он женится, и ваши сиськи ему теперь без надобности». Отбрила дамочку и для верности удалила номер. Святослав громко раскатисто рассмеялся и лениво приблизился ко мне. Я сглотнула собственный пульс, изучая крепкое тренированное тело, желая отступить, но оставаясь на месте. «Если ты стала целью хищного животного, то бежать бесполезно, догонит и разорвет. Но если смотреть в глаза, есть шанс приручить зверя». «Теперь покажи свои, маленькая Джульетта». Подошел и рывком сдернул спортивное поло. Я ударила его по рукам, Нагорный только голову на бок склонил и ловко рванул лифчик вниз, обнажая мои груди. «Маленькие», — взвесил на руке, и я дала ему пощечину. «Прокурор добавит». Храбрилась. «Он не смеет меня трогать вот так. Меня еще никто не касался настолько интимно». Темные глаза напротив опасно сузились, а голос наполнился глухой хрипотцой, вибрируя у меня на коже. Соски поднялись и затвердели на адреналине. «Это первый и последний раз, Ирина». Жал груди, массируя и разминая. Я ударил еще раз. Будь что будет. «А ты отчаянная, Джульетта». Прихватил у корней волос. «Папина принцесса. Мамина радость», — саркастично шепнул на ухо. «Воспитывать тебя надо». Легко перебросил через плечо и понес куда-то. «Пусти!» — барабанил по каменным мышцам спины, пока не оказалось поперек его колен. Юбка задрана, трусов вообще нет, а на ягодице опустилась тяжелая ладонь. «Не смей!» — крикнула. «А разве не так воспитывают маленьких девочек?» «Нет!» Ягодицы уже горели. «Или так?» Прикосновения стали ласковее, возмутительно собственнические. «Ты девственница?» Скользнул между ног, раздвигая нижние губы. «Нет! Конечно, я лгала!» «Отлично! Я буду твоим гинекологом, Ирина!» Поднес палец к моим губам. «Облизни!» Не успела возразить, как он пропихнул его мне в рот и заскользил туда-сюда. Я сама не пробовала, но знала, какие виды секса бывали. «Умница!» — похвалил и погладил меня внизу горячим пальцем. Затем обвел вход и проник в меня. Я пыталась сжать бедра, но это было бессмысленно. «Маленькая лгунья». Он был нежен и осторожен. «Удивительно, что такая красивая девушка сохранила девственность до 20 лет». Я настолько опешила от его свободной сексуальной порочности и новых острых ощущений, что не сопротивлялась, когда уложил на прохладные простыни и снял с меня юбку, обнажая полностью. «Ты вкусно пахнешь». Святослав лег рядом, подпер голову ладонью, второй рукой гладил мою шею и грудь. «Мне нравится твой запах. Он мне подходит». Носом скользнул вдоль шеи, шумно втянул аромат моей кожи, затем спустился вниз, уткнулся в пупок, собирая крупицы запахов отовсюду. Развел ноги и склонился надо мной. Я только ахнула, когда горячий язык прошелся по промежности. Потом Святослав тянул в себя самое чувствительное место на моем теле. Я знала, как приласкать себя еще с 15 лет, но ничего подобного раньше не ощущала. В воздухе гудело что-то запретное, смешиваясь с мускусным запахом возбужденного мужчины. Мужчины, который вылизывал меня как тарелку со вкусным десертом. Низ живота сжался пружиной за мгновение до бурного оргазма. Меня разорвало в клочья. Святослав поднялся довольный. Я схватила покрывало и прикрыла голое тело, отвела глаза, споткнувшись взглядом о вздыбленный пах. «Одевайся, Ирина». Подал мне одежду. Всю, кроме трусиков. «Завтра после занятий заеду за тобой». «Зачем?» Села, пытаясь застегнуть бюстгальтер. «Ну, раз ты решил у меня сисек, то до свадьбы скрасишь мне одиночество». «Я не шлюха!» Выпалило первое, что пришло в голову. «Ты не шлюха. Ты моя будущая жена. И ты будешь для меня и шлюхой, и святой, маленькая Джульетта. Святой и шлюхой. Порядок я сам буду определять». Дома я не выходила из комнаты, прокручивая события безумного дня. Самое страшное в произошедшем, что я не могла понять своих чувств. Одна встреча тет-а-тет, и я полностью дезориентирована. Мыслями снова с ним. Не только у него в лофте, а вообще. Мне понравилось. Все понравилось. «Ирина?» Ко мне постучала горничная. «Там к вам курьер». Я спустилась вниз и увидела алую Феррари. Рядом Сергей, тот самый поверенный, который должен был заняться оформлением документов. В руках у него корзина с кудрявым щенком той пуделя. «Я всегда хотела собаку, и у нас были. Но они большие и бойцовские, жили в вольере, а домой нельзя. Отец считал, что псу не место в доме». «Привет», — погладила мягкую шерсть и достала записку, прикрепленную к ошейнику. «Нам пора перейти на «ты», маленькая Джульетта».